С трудом, честно говоря, дослушал вот Александра Андреевича телефонную, вот эту запись, телефонный разговор его, проповедь эту достойную, как мне кажется, шестой палаты Канадчиковой дачи, потому что нельзя несовместимое совмещать. Не может быть квадратный круг. Они все хотят сделать по словам преснопамятного митрополита епископа Варнава Беляева квадратный круг. Как вот раньше коммунисты старались, так сейчас Александр Ильич Проханов пытается сделать квадратный круг. Не может быть ничего общего у Христа с безбожниками. Вот. А он пытается какие-то придумывать какое-то помазание на царство Иосифа Виссарионовича Джугашвили Сталина победой. Ну, это уже какое-то, я не знаю, это как-то объяснить. Конечно, эти метафоры, которые он сыплет этими метафорами, ну, мне кажется, здесь уже зашкаливает Но просто. очень характерно, что эту победу он обожествляет. Он говорит, что тот, кто как-то пытается критиковать, критически осмысливать вот саму вот эту вот победу, вот войну вообще, это значит, что он богохульствует. Да. Ставит в один ряд с богохульством. Но ведь это серьезные, это же исторические факты, что очень было много пролито крови, излишней крови, которую можно было сберечь, вот именно русской крови. То есть можно было побеждать более умно, более бережливо по отношению к людям. Ведь сталинская система, она как раз была кровожадной и привела, вот эта кровожадность как раз привела к таким вообще безумным потерям. Вот он считает, что вот так говорить – это богохульство. Это А богохульствует. под какими флагами это все? Под флагами со звездами? Сейчас уже любой образованный Ну вот он человек считает, знает, что да. звезда это Нет, символ действительно, каббалистов, колдунов. как вспоминал один священник, да, по-моему, кто я забыл, но вот когда был парад Победы на Красной Да, площади, отец Петр. Отец а, Петр. кучер, да? Да. В программе уже приводили. Да, вот эти знамена немецкие, там же были кресты на них, их бросали к подножию мавзолея, к капищу главного безбожника. Это разве, так сказать, это в материальном смысле была победа, но в духовном смысле-то это было поражение, это было богохульство тоже. И причем Это было с годами-то духовное это, поражение. ну, с годами ведь подтвердилось, что это Может поражение. быть, все-таки я, конечно, у нас могут быть разные точки зрения. Я вот еще не считаю, что 9 мая это было поражением нашим. Вот, потому что все нам все-таки более сложнее все, понимаете? Потому что Нет, отец Сергий, мы же не говорили, что 9 мая – это поражение. Нет, ну просто могут так понять, Ну, понимаете? пусть внимательно Просто, слушают. вот я вот, например, Просто внимательно освободили, слушаю, действительно, но... сами освободились, и страны освободили от нацизма. Но Насадили. настоящей духовной победы-то они несли с собой, вот советские солдаты Они Красной принесли Армии. ведь безбожие. Нет. Действительно, многие из них обрели веру в Вот. этих огненных испытаниях. Вот, вот. Но многие ведь, но в общем-то, все они остались под этим коммунистическим Да, безбожным но игом. многие обрели веру. Но кроме Произошло этого... возрождение русских Обрели, традиций, да. которые нам, кстати говоря, впоследствии помогли выжить в какой-то степени. Вот, потому что, ну вот, простите, вот я, например, воспитывался во многом на нашей русской культуре, на нашем русском патриотизме, который он звучал и в книгах, и даже в некоторых кинофильмах. Ну, например, вот в те годы был снят великолепный кинофильм «Адмирал Нахимов». Это кинофильм достойный, чтобы его вот и в наше время крутить и смотреть и так далее. И там были другие какие-то замечательные. Или там был замечательный, помните, «Крейсер Варяг». Замечательный фильм был снят. Это вообще фильмы, которые можно было снять только вот на волне того патриотизма искреннего, который был в то время. Хотя я с вами согласен, что этот патриотизм постарались канализировать совсем в другую сторону те же самые силы, которые уничтожали Россию в 30-е годы. Ну вот этот патриотизм, вот это вот обретение веры многими нашими соотечественниками в годы, в огненные годы войны, это все было не благодаря вот этой советской атеистической кровожадной системе, а вопреки. Нет, есть вот песня хорошая. Сама она вынуждена была измениться в эту сторону. Есть такая песня, да, которая, в общем-то, сейчас воспринимается как вполне советская, официальная, и, в общем-то, и крутили в брежневские времена. Но поначалу эту песню запрещали, и она, в общем-то, с трудом вышла к слушателям. Это «День Победы». Там есть такие, что это праздник со слезами на глазах. Угу. Вот это очень правильно, потому что это действительно победа, но она со слезами на глазах и с горечью поражений. Она очень противоречивая победа. Хотя вот все-таки это великая победа. У меня лично 9 мая всегда возникает какое-то чувство святое по отношению к тем людям, многие из которых действительно искренне отдавали свои жизни за други свои, просто не надо смешивать, за родину. Не надо смешивать вот этих людей, которые проявили чудеса героизма и самопожертвования, с той системой, которая, вот, так сказать, вот многих этих людей погубила из-за такого руководства. Вот смотрите, вот они создали фильмы, да, тогда вот создали фильмы, вот, как вот Сергей говорит, хорошие, замечательные и так далее. Волна патриотизма поднялась, погоны одели, дали людям надежду, а потом растоптали эту надежду. И в стране стал зреть цинизм. И уже к концу Советского Союза у многих людей вот настоящего патриотизма-то и не было. Нет, но... И было такое, смеялись над этим, над патриотизмом. Я даже помню вот до сих пор, в 90-е годы, даже конец 90-х годов, вот я приехал сюда в Удмуртию, стал священником, вот, и многие чиновники... А в лицо смеялись, когда я говорил им о патриотизме. Сейчас-то они вот эти же, я даже наверняка думаю, эти же чиновники опять рассуждают о патриотизме, как это без него жить нельзя и так далее, готовы за них там в тюрьму кого-то посадить. Но в те годы они откуда это было? Откуда этот цинизм? От того, что сначала дали людям надежду вроде бы, люди поверили, вроде бы увидели возрождение церковное. Оно оказалось липовым. Липовым стали снова ведь гнать, душить. И как вот как-то вы приводили пример одного комиссара, который отчитывал верующего солдата, что разрешено верить в Бога, но как там было? Но не рекомендуется. Но не рекомендуется. Причём он кулаком там водил. Не только пистолетом. Пистолетом. Вот. То есть это вот вся эта картина того времени. То есть разрешено, но не рекомендуется. Это же убивает в человеке все живое. Так же, как в ребенке. Ребенку дают надежду, а потом, допустим, вот кого-то его любит, а потом вдруг обрушивается на него со злобой. Какое это для ребенка потрясение. Так и для всего народа было потрясение. Вроде бы победа, а ее взяли, растоптали. А сколько ветеранов войны оказались в концлагерях в советских потом? Вот именно. Сколько они там сидели, уже к Сталин умер, уже был заключен договор с Германией. А инвалиды и брошенные. Да, военнопленных немцев освобождали, а наши... До сих пор нету памятника этим инвалидам и этим людям, пострадавшим вот от этой системы бесчеловеческой, которая... Просто сейчас представляют вот такие, как Проханов, что вот так был такой, советское общество был такой монолит, все, так сказать, но никакого монолита там не было. Не было монолита. И как будто было все так хорошо. Все прекрасно было, там все уважали, ценили, те же ветераны, они жили в нищенских условиях, инвалидов там их, никто о них не заботился. Наоборот, стыдились, да. Инвалидов. Потом куда-то их всех вывезли, там на Валаам, говорят, их всех этих самоваров. Ну, не только Валаам, вот, да. Но это просто известный, самый известный случай. То есть все это было... Из Москвы инвалидов убрали, насколько известно, чтобы они не... Не только из Москвы, не мешали. Крупных городов вообще убрали. Да и вообще это ветеранов-то уже, ветераны стали так говорить, там что-то там им что-то делать, это уж, по-моему, было при Брежневе. При Брежневе, да. А так-то никаких льгот, ничего там не было. День Победы отменили, праздник. Да. То есть вначале он еще был, потом его взяли и отменили. Вот. Это при ветеранах-то как бы просто все это было уже забыть нужно было. Это все было при Сталине ведь всё. А потом стали восстанавливать, но опять-таки восстанавливать так дозированно, так сказать. Да, но просто вот, конечно, здесь возникает вопрос, а вот откуда у Александра Ильича такая уверенность? У меня, конечно, есть определенные по этому соображения, поскольку я с ним хорошо, в общем-то, знаком. Но вот а вы как вот как бы напрямую с ними не знакомы, как вам кажется, вот почему этот человек так с таким вдохновением излагает эти мысли о победном синтезе белых и красных? Ну, наверное, сам до конца-то не покаялся, не осознал всю эту гибельность этой атеизма этого. Ну, у него самого, видимо, там какие-то есть нераскаянные грехи, и соединением, несоединением таким он стремится и себя оправдать, то есть быть от вроде как православным, а с другой стороны не хочет расставаться с какими-то своими грехами. Это так многие люди делают. А я думаю, может быть, кто-то ему подсказал из лиц духовного сана, вложил, так сказать, в его творческую душу. Не, ну, в лицах, вот. В некоторых лицах духовного сана он находит все подтверждения. Mm-hmm. То есть есть православные сталинисты, то есть священники, которые считают Сталина великим Сталинск, человеком, да. выдающимся деятелем. И, в общем, там, вот он, видимо, в них и находит подтверждение своим мыслям. Но вот такие вот убеждения-то они наоборот, они низводят на нашу сторону опять это гнев Божий, потому что действительно Господь же, он называется в Священном Писании, он говорит, я Бог ревнитель. Вот во времена идолопоклонства этого ветхого от окружающего, он всегда наказывал евреев, когда они начинали соединять веру в единого Бога, в сущего, с идолопоклонством, с поклонением вот окружающим языческим башкам. Тут сейчас происходит то же самое, то есть как бы православие, оно начинает соединяться с почитанием, с обожествлением коммунистических вождей, с почитанием их как святых. Это типичное идолопоклонство ветхозаветных времен. И как в ветхозаветные времена Господь посылал различные казни на израильский народ, так и сейчас Господь посылает уже, вот мы видим, что творится вот сейчас у нас с погодой, какие там катаклизмы. И я думаю, будет еще посылать на такое нечестие, на такое соединение святости с так, Христа с Велиаром. Будем все-таки молиться, чтобы погода как-то по милости Божией. Ну, надо молиться и погоде, но самое главное, надо молиться о том, чтобы как-то произошло вот это вот размежевание в мозгах людей, вот это все разделение, все-таки вот это вот. Но почему-то Александр Андреевич, он как-то не может уяснить, что есть что-то выше победы, есть выше советского народа, есть выше вот этого колосса такого Советского Союза с его мощными ресурсами, космосом, ядерным оружием и прочим, прочим, прочим. Есть Христос. Он бы обратил бы свое внимание на Христа. Но он считает, что вот Христос должен быть с Калашниковым. У него Христос получается как слуга вот этого всего, его веры. Нет, Христос выступает слугой. Соединять Христа с этими вещами, это значит просто Христа низводить на уровень. Каких-то на земной уровень какой-то вот утилитарный. Да, да, это да. Есть типичное, опять же, идолопоклонство, это вот это соединение всего. Потому что мы знаем, что многие достижения Советского Союза, они сопровождались проповедью атеизма. То есть их использовали для того, чтобы, так сказать, насаждать атеизм во всем мире, безбожие, безнравственность. Да даже если бы этого не было, все равно нельзя сравнивать заслугу Христа и какой бы то ни было страны, какого бы то ни было общества. Когда мы говорим о вот этих советских достижениях материально-технических, то обязательно должно сопровождаться с нашей стороны покаянием пред Богом, потому что все это использовалось для борьбы с Богом, вот эти вот технические, материально-технические достижения. Это обязательно надо каяться во всем этом, вот в этой стране, так сказать, Советского Союза. Вот. А то они не хотят в этом каяться, они хотят как-то вот это соединить, совершенно забывая о том, что та система, в те времена, когда все это создавалось, это все использовалось для проповеди безбожия, для борьбы с церковью, все это использовалось. Они это как-то на это сейчас уже, они хотят, чтобы люди об этом забыли, чтобы люди об этого не знали. Они говорят о том, что как же, ведь Сталин вернул патриаршество, открыли вот столько-то церквей. И потом закрыли. Во времена Сталина. Они скажут, что это во времена Хрущева, ну, троцкиста. Ну нет, ну с 1948 года церкви стали уже закрывать снова. Это уже известный исторический факт. Вот. Были вынуждены открыть, потому что на оккупированных территориях, оккупированных немцами, храмы открывались. Вот и они, так сказать, они тоже вынуждены были пойти на это. Не, ну это все это известные, общеизвестные вещи. Нет, просто мне кажется, они на храмы смотрят православные никак. На что-то дорогое и близкое, и то, что ведет к Царству Небесному, главной цели бытия человека, а смотрит, как, я не знаю, как на что-то такой предмет, ну, я не знаю, русской старины, какой-то предмет, культурный такой предмет, который должен быть у нас в стране. Вот они смотрят, да, красивый храм, красивая архитектура, красивая, батюшка симпатичный, да. Такой оригинальный, да. А то, что батюшка этот там, так сказать, вынужден или там даже осознанно докладывает там в органы госбезопасности на каких-то людей, которые пришли крестить там. Это их уже, не беспокоит. То, что, так сказать, внешне восстановили патриаршество, но внутреннюю церковь поставили под контроль НКВД и насаждали в церкви священнослужителей с поврежденной, так сказать, с ущербной нравственностью, с какой-то порочной, это они об этом уже не хотят вспоминать. То есть все это внешнее, вот эту вот внешнюю картинку как раз и Сталин и пытался показать за границей для того, чтобы сказать, что у нас, показать, как у нас внешняя свобода. А внутренне не было никакой свободы. Церковь, так сказать, она всячески стремилась церковь, они ее растлить и сделать из нее не церковь, а служанку богоборческого государства. Об этом эти люди не вспоминают. Свобода, наверное, была в Советском Союзе для коммунистов. Они могли спорить, они могли что-то обсуждать. Да там коммунисты тоже никакой свободы. Политбюро они могли спорить. Ну, в узком своем кругу что-то там они... Политбюро они могли спорить там. И то, так сказать, думаю, да. А так уже как-то, как коммунисты? Что там были, фракции, что ли? Еще и Ленин. Фракции все уничтожили. Между собой. Никаких фракций там у них нет. Коммунисты уже с коммунистами. Они должны были, вот как скажет вождь, смотреть, нос держать как надо. Но я думаю, что, конечно, беда Александра Андреевича, как и многих людей, что он, будучи человеком творческим и одаренным, безусловно, имеющим даже некоторую интуицию внутреннюю, но в то же время он слишком доверяется именно себе и своим мыслям. А мысли у нас могут быть не только от Бога, но и от лукавого. Конечно, свобода творчества – это прекрасно. Но не надо забывать, что есть свобода творчества, а есть также такое понятие, как падшие духи. И они воздействуют самым непосредственным образом на человека. И поэтому не всякая мысль от Бога, хотя она, может быть, и блестит, хотя она, может быть, и кажется такой вот изящной, такой светлой, такой вот многогранной, а на самом деле это подарок от сил зла. Так ведь как-то вот надо быть очень осторожным и всегда все сверять необходимо соборным разумом церкви, со священным писанием, со священным преданием. Вспомнить, что говорили святые, реальные святые, не выдуманные, реальные святые мученики, которые пострадали даже до смерти, что они говорили, о чем говорил вот их соборный разум.